Глава 25. Жизнь 9. Старый знакомый. Голос показался знакомым, но от немедленных активных действий читера остановило не это, а почти полная уверенность в своих силах. Он все же кастанул вспышку и привычным взором разглядел, что впереди и по бокам признаков серьезной засады не наблюдается. Да, за спиной могла выстроиться шеренга противников, но в таком случае их можно смело считать тупыми дилетантами, потому как профи должны подстраховываться со всех сторон. Да и откуда здесь взяться целой шеренги? Ведь не было ни малейшего признака засады. А если и так, то дилетантов читер не боится. Запас маны полон, в наплечной кобуре заряженный пистолет, на поясе топор. Алкоголя выпито всего ничего, разум чист, а тело рвется устроить кому-нибудь взбучку. Ну да, давненько у него серьезной драки не случалось. Но не похоже, что сейчас придется помахать топором, ведь первая вспышка показала, что по всему зданию нет скопления людей. То есть в самом худшем случае придется иметь дело с парой, ну или немногим больше, если противники рассредоточились заранее. Медленно обернувшись, читер сумеречным зрением разглядел, что дверь номера, расположенного напротив, раскрыта нараспашку. В проеме стоит человек с пистолетом в вытянутой руке. Картину можно считать понятной, но смущает одна деталь. Пистолет держит стволом к себе, а рукоятью к читеру, явно предлагая забрать оружие. Несколько секунд стояли молча и неподвижно. Затем свет в коридоре загорелся, а сосед по номеру изобразил приглашающий жест и, спокойно развернувшись, скрылся с глаз. Читер посмотрел влево, затем вправо, после чего направился следом. Зашел в номер, аккуратно прикрыл за собой дверь, отметив при этом, что створка движется с прекрасно различимым звуком. Однако перед этим каким-то образом распахнулась совершенно бесшумно. Чудеса. Тем временем человек присел на край застеленной кровати, спрятал пистолет за пояс, указал на стул. И как только читер присел, вознес глаза к потолку, покачал головой и сокрушенно произнес. Существует три вида наглости. Просто наглость, наглейшая наглость и то дерьмо, которым кое-кто здесь занимается. Ты вообще в курсе, что тебя ищут нехорошие парни? Очень сильно ищут. Ну, доходили слухи. — спокойно ответил читер. — Доходили до него слухи. Ну как же это? Это ж сколько надо дерьма выхлебать, чтобы таким смелым стать. И да, привет, читер. Извини за невежливость. Просто я очень сильно взволнован нашей встречей. И тебе привет, клоун. Но вообще-то ты мне уже пожелал добрый вечер. Получается, что это я невежливый. Да? Чё-то я подзабыл. Староват, вот и... Голова становится дырявая. Люди врут, когда говорят, что игроки возраста не имеют. За все платить надо. Вот и мы платим за каждый день, который проводим в этом дерьме. Если хочешь, в холодильнике пиво есть. Читер покачал головой. Смотреть на пиво и не видеть при этом Марта? Нет. Для меня это как-то чересчур. Да, я прекрасно тебя понимаю, кивнул клоун. Постой, а Март разве не с тобой? Вы ж вроде как неразлучные. Таракан даже говорил, что вы, наверное, того. Ну, это самое. Друг с другом. Ну да ты не обращай внимания. Ведь он такое про любого сказать мог. Это ж не человек, а дерьмо прямоходящее. Ты номер этот снял для того, чтобы просто со мной поболтать? Спросил читер, решив не ходить вокруг да около. Если ты к тому, что я тебя выискивал, то не надо на меня лишнее наговаривать. Да, я был просто не против увидеться и даже кое-что для этого сделал. Но можешь считать, что мы случайно пересеклись. Принцип такой — дерьмо к дерьму липнет. И еще хочу тебе сказать, что твой пластырь на морде больше внимания привлекает, чем маскирует. Очень уж в глаза бросается. Извини, отвлекся от темы. Ладно, признаюсь, что очень даже тебя искал. Надеялся повидаться. Я, читер, все дела забросил и так, и эдак прикидывал, где тебя ловить. Надежный метод не придумал, но, как видишь, и ненадежный сработал. «Зачем я тебе?» — спросил читер. «Рывок закончен. Группа распущена. Так с этим все нормально, я же не спорю. Спасибо за красивый рывок, с тобой приятно было побродить. У нас все хорошо получилось. Но то, что случилось после рывка, мне понравилось еще больше. Я не стану ничего спрашивать, я просто без дерьма скажу, что спасибо тебе и за это. За то, что ты кинул приглашение перед тем, как сделать то, о чем я спрашивать не буду. Хотя, конечно, спросить очень хочется. Неважно, это пустое любопытство. Я столько полезного получил, что чуть на задницу не упал, когда Лок увидел. Я тебе скажу прямо, я много чего повидал. И дерьмо видел, и шоколад, и одно с другим перемешанное. Даже иногда думал, что повидал все. Ну, ты сам знаешь. Только дерьмо — это все. Все, что было до тебя и Марта, это как-то несерьезно. Я с вами как будто в другую игру попал. Я ведь последние месяцы почти не рос, как игрок. Тяжеловато на моем уровне расти, слишком мало возможностей, зато много всякого дерьма. Неинтересно это. Мне это еще после первой сотни мертвяков неинтересно стало. Плыл по течению, кое-как барахтался, но без азарта. Скука сплошная, одна и та же рутина. А вот с вами получилось интересно. Мне такая игра понравилась, и я хочу ее продолжить. В смысле, с вами остаться. И если скажешь сейчас «пшел вон», я пойду. Без дерьма пойду. Скажешь, что я принят в команду, останусь. Я понимаю, что не все темы в такой команде могут быть общими. Это нормальное условие. Претензий быть не может. В общем, или гони прочь, или по рукам. Читер медленно покачал головой. Боюсь, ты не врубаешься в ситуацию. Видел, как меня ищут? Все очень серьезно. Тебе рядом со мной ничего не обломится, кроме проблем. Ну, так проблема — это как раз очень интересно, — оживился клоун. Понимаешь, читер, у тебя проблемы не дерьмовые, они реально интересные. Не факт, что от меня будет польза, но, как говорится, чем смогу. Ты же видел, я мог тебя спокойно убить или сдать за награду, ведь за тебя хорошие деньги предлагают. Ты ведь глаза на затылке не отрастил. Тебя подловить несложно. Тебе нужен кто-то вроде меня. Твой глаз на затылке. Ты был со мной на рывке. Ты видел, что я полезный. Все, что на колесах и гусеницах, заставлю ездить. А этот континент, тут пешком не находишься. В сравнении с дворником я, может, и не самый крутой парень, но и в спину тебе стрелять не стану. За репутацию мою Март знает. Я своих никогда не сдаю. Для меня ты свой. Что бы ты сейчас ни сказал, все равно своим останешься. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы ты сказал то, что я жду. То есть ты готов слиться со мной от этих чертей 20 раз? — уточнил читер. Да насколько жизни хватит, настолько и сольюсь. Давай спрашивай дальше, на что там еще соглашаться надо. Но учти, что я сейчас на любое дерьмо подпишусь, если это, мать их, через ногу не противоречит моим морально-этическим убеждениям. И убеждений у меня не так уж и много, если что. И еще я почти уверен, что они, если не все, так почти все совпадают с твоими. Хорошо, кивнул читер. Вопросов нет. По рукам. Но потом не говори, что из-за меня вляпался в свое любимое вещество. Это за дерьмо намек? Просто слово «паразит», не обращай внимания. Прилипло ко мне, как где... А, неважно. Ладно, по рукам мы уже ударили. А какие теперь планы? Вообще, что за обстановка? Я ведь не врубаюсь. А что ты вообще знаешь? Поинтересовался читер. Чем занимался после того, как мы разбежались? Ну, первым делом меня боты слили. Издали, из крупняка раскатали. Это мог не говорить, и так понятно. У меня на персонаже много вариантов воскрешения открыто, продолжил клоун. Я выбрал маленький городок, это больше шансов оказаться где-нибудь поблизости от места слива. Мегаполисы ведь не так часто попадаются, могло занести на другой край региона. Мне это не надо было, я ведь тогда сходу врубился, что мне с вами интереснее, чем без вас. Система не наколола, городок и правда не из больших выпал. Я решил прям там слегка прибарахлиться, но слегка перебрал с бухлом. Нервы лечил. Сам понимаешь, расшатал их при рывке, да и сливы иногда хреново переношу. В общем, повязала меня местная полиция, когда совсем обнаглел. Я не про ту, которая по ставам делает вид, что работает. Я про ту, которая у цифр. Она ведь службу несет в первые часы, пока на кластере еще не все поняли, куда попали. Я понял, сказал читер. Дальше посидел маленько у них в клетке, пока команда местных ребят не подтянулась. Нормальные парни оказались, простые, без дерьма. Я пару дней с ними побегал, пока осваивался. А потом, как понял местную географию, решил, что ты возле дыры где-нибудь висишь, среди черноты. Быстро оттуда не выбраться. В дыре, говорят, игроков не любят. Вот я и решил у выхода из нее поторчать, покараулить. Гнилое это место. Достало здесь все за эти дни. Думал, что уж пропустил тебя, хотел дальше податься на восток, где этих ублюдков рогатых пока что нет. А тут раз, смотрю, ты объявился. Удачно получилось. Как ты меня нашел? Спросил читер. Способность у меня такая есть. Не умение, а именно способность. Вижу на карте значки даже тех членов отряда, которые давно из него вышли. Они, конечно, не навечно сохраняются, но хватило, чтобы тебя засечь. Через черноту не работает? Заинтересованно уточнил читер. Не, через черноту, если она приличная, даже без исключения из отряда ничего не увидишь. У моей способности радиус несерьезный, вот и сидел в поселке. Здесь больше шансов тебя подловить. Все дороги с крайнего запада на восток через этот стап идут. А тебе ведь именно на восток надо. Да, надо. Читер не стал отрицать очевидное. Ну а с тобой что было? Спросил клоун. Где 2 недели пропадал? Смотрю я в твои измученные глаза и понимаю, что трепало тебя, как грелку в зубах у самого голодного тузика. Не, все рассказывать не надо, я ж понимаю. Можешь даже вообще ничего не говорить, это нормально. Но если там что-то такое было, что мне надо знать, лучше сейчас скажи. И делу пользу, и подкормишь мое голодное любопытство. Читер, уставившись на клоуна, подумал, что в принципе скрывать особо и нечего. Странно, но этому человеку он доверял полностью, даже без учета его демонстративной холостой засады. Знакомство с этим игроком, затянувшимся, не назовешь. Но это тот случай, когда случайный человек чуть ли не мгновенно становится своим. С той же киской ни намека на доверительность не возникало. Подсознание будто изначально знало, чего можно ожидать, а тут наоборот. К тому же, какой смысл секреты разводить? Прорва нехорошего народа знает про Марта и про его дар охоты на неназываемых. Любители пива до сих пор не посадили на цепь только потому, что это бесполезно и даже вредно. Про модификаторы известно Водяному и его неписям. Ведь в походе к тайнику целая команда участвовала, а что известно двоим, то... В общем, тоже не секрет. Про гробницу разве что никто не знает, и про некоторые другие маловажные эпизоды, но делать из этого тайну нет смысла. Даже если такая информация разойдется, вреда не будет. Вот только как обо всем этом поведать? С чего начать? Читер никогда не был хорошим рассказчиком. Вот и сейчас мысли начали путаться при попытке слова вымолвить. Ну, в общем... Мы, когда вас с Толстым оставили, не стали уходить от границы. У нас там дело было. То есть не у нас, а у Марта. А мы как бы с ним... Черт, клоун. Да ты не поверишь, если я все по порядку буду вот так вот рассказывать. Ну, а ты попробуй. Может, и поверю. Давай, продолжай. Мне очень интересно. Понимаешь, там такие дела творились, что я про некоторые даже не знаю, как рассказывать. Вообще не представлял, что такое бывает. Столько всего случилось, что до сих пор не верится. «Да говори, как есть по порядку», — нетерпеливо потребовал клоун. «Ты, может, и не великий оратор, но без дерьма. Как-нибудь тебя пойму». «Не, ты даже не представляешь, что там было», — стоял на своем читер. «Мне самому не верится, что столько всего увидел и ни разу при этом не слился. Потрепало меня хорошо, это да, но жизни не терял». «Подожди, я тебе кое-что покажу. Тебе это надо видеть». С этими словами читер положил рюкзак перед клоуном, расшнуровал вверх, распахнул пошире для наглядности, указал на поблескивающее содержимое. «Посмотри». Клоун, заинтересованно склонившись, несколько секунд пребывал в неподвижности. Он, похоже, даже дышать при этом перестал. Затем поднес чуть подрагивающую руку к неровной поверхности, сложенной сплошной массой невзрачных кристаллов. Остановил пальцы в сантиметре от модификаторов. Застыл так, еще на несколько секунд, затем севшим голосом спросил. «Это правда то, что пристальный взгляд показывает?» «Да», — ответил читер. Медленно кивнув, клоун резко стал задумчивым, поднялся, неуверенной походкой проследовал к холодильнику, присел перед ним, раскрыл, вытащил огромную бутылку виски, торопливо сорвал пробку и припал к горлу, как изголодавшийся теленок к мамкиному вымени. Читеру даже чуть не по себе стало. Товарищ не пил, он, что называется, жрал. Не меньше трети литра накатил, не отрываясь от горла. Затем поднялся с бутылкой в руке, вернулся на стул, присел, сделал еще глоток, грамм на 50, и опустошенным взглядом, уставившись на рюкзак, неописуемым голосом произнес. «Теперь я видел все». «Где-то я уже это слышал», — заметил читер. «Нет, в тот раз я это не всерьез сказал. Тогда все было совсем не так. Тогда все было понятно и объяснимо. А здесь... здесь такое дерьмо, что я даже не могу представить, как ты вот это вот собираешься объяснить. Я обескуражен». «Вот-вот», — сказал читер, — «я это и имел в виду. Некоторые вещи трудно объяснить». Клоун покачал головой. «Трудно объяснить, что дерьмо и швейцарский шоколад — это одно и то же. Еще труднее объяснить, что направление к венерологу, которое жена нашла в твоем кармане, означает всего лишь приглашение посетить кружок астрономов, изучающих планету Венера. Доказать, что кто-то где-то набил полный рюкзак великими и большими модификаторами, куда проще. Тем более, когда этот самый рюкзак стоит перед твоими глазами. Наглядные пособия существенно облегчают восприятие. Так что ты правильно сделал, что показал». Клоун вновь приложился к бутылке, после чего оставил ее на журнальном столике и почти уверенным голосом заявил. «Ну все. Я уже созрел. Я уже готов ведро дерьма в одно рыло выхлебать за твой рассказ. Да я, мать твою, вены вскрою прямо вот тут, если ты мне так и продолжишь резину тянуть. Давай уже, колись. Где это ты так нагрузился? И почему тебя до сих пор не убили? Люди с мешком модов долго не живут». Читер рассказывал долго и с душераздирающими подробностями. Сам не заметил, как постепенно увлекся, и сбивчивая речь стала плавной. Да, скакал иной раз между эпизодами, но в целом придерживался четкой хронологии событий. Клоун слушал практически молча и неподвижно. Только в самом начале при рассказе о киске и ее шлаке упомянул самку собаки, а затем четырежды неслабо прикладывался к бутылке, когда услышал про находку подземного склепа, в моменте про гробовщиков на черной машине, при рассказе о зеленом луге с модификаторами и в эпизоде схватки с серыми тварями. При этом взор у него оставался трезвым, но просматривались искорки, ассоциирующиеся с безумием. И вот я стою перед дверью номера, и тут гаснет свет, а за спиной щелкает предохранитель. Ну а дальше ты сам все знаешь. Читер, завершив рассказ, выжидательно уставился на клоуна. А тот, несколько секунд помедлив, встрепенулся, ухватился за почти опустошенную бутылку, посмотрел на нее так, будто она в чем-то перед ним провинилась, и с сомнением протянул. «А не заказать ли мне еще одну?» «Может, ты не обратил внимания, но это вообще-то виски, а не пиво», — деликатно заметил читер. «Да, ты прав. Но моим бедным мозгам пиво не поможет. Ну да ладно, давай подведем итоги. То есть попробуем подвести. Итак, вы втроем грохнули неназываемого. Наглухо грохнули и вычистили. Март при этом взорвался. Потом киска сожгла тебя заживо, а ты за это ее наказал. Будучи пропеченным до костей, ты несколько дней выживал в приграничной пустыне на клановой территории одной из серых стай. Ты еще и гробницу их уважаемых предков обчистил. Между нами говоря, это наиболее опасная разновидность серых. Долго на их земле никто не живет. Потом ты опять же посреди пустыни нашел даже не ману небесную, а рюкзак с водой и едой. И пока пил да ел, между делом тиснул моды у тех, кого даже называть страшно. Просто взял и обнес их личную поляну, загробастав в тех местах все, что можно загробастать. Ты от скуки подался в иные края, по пути сильно озадачив ту же самую стаю серых, ни разу при этом не выстрелив. И вот ты в иных краях. Ничего не знаешь, не представляешь, куда идти. Полная неизвестность. Для начала первая же встреченная тобой живая душа любезно сообщила, что тебя там начинают искать нехорошие люди. И ты, пользуясь знанием о том, что это еще не всем известно, спокойно направился в ближайший стаб. Потом какие-то непонятные личности завели тебя в черное болото, где ты отдал миллион модами мутному цифре, взамен получил пустой лук, несколько стрел, стрёмный браслет и задание, в котором нет задания. Дальше тебя проводили сюда, где ты благополучно наткнулся на меня, и никто тебя здесь даже не попытался повязать. Ищут днем с фонарями, но не думают, что ты настолько наглый, что вот так вот почти в открытую можешь здесь шляться. Я случайно ничего не упустил? Вроде нет, ответил читер. Так все и было, если вкратце. Ты точно ничего не забыл? Вкратчиво уточнил клоун. Может, тебе там пару ведер жемчуга белого где-нибудь по пути отсыпали? Или матерая элита вылизала твой зад, когда ты страдал от нехватки туалетной бумаги? Я почти уверен, что ты много интересного забыл упомянуть. «Жемчуга мне немного от водяного досталось», — подтвердил читер. «Но там все чуть-чуть, и он не белый. А насчет бумаги тоже не наговаривай. Ничего подобного не было». «Так ты говоришь, что видел ребят в черных пальто на черной машине, которые косили модификаторы на зеленом лугу», — продолжал уточнять клоун. «Ну, не совсем косили. У них были огромные батарейки, которыми...» «Я знаю, как добываются кристаллы», — перебил клоун. «Вот скажи мне, ты... хоть немного догадываешься, кто это могли быть?» Читер покачал головой. «Ну нет, я так понял, что это запретная тема». «Вот это ты в самую точку попал. Да, дерьмо никто не любит, а это самое дерьмовое дерьмо. Эти, как ты их назвал, гробовщики, появляются там, где кто-то в чем-то сильно накосячил. Перед системой накосячил. Если увидел их рядом, готовься к сливу. Можешь даже к сливу всех своих жизней. У них так заведено». «Ну, я-то, как видишь, живой», — сказал читер. «Ни разу за все время не слился». «Да, живой», — кивнул клоун. «А все потому, что ты, мать твою, самый везучий игрок на всем континенте. Посредники приходили не за тобой. Они, вот как тебе объяснить, вот то, что сам не понимаю. В общем, они почти не люди, они инструмент системы. У системы есть правила, которые даже она не может нарушить. Ничто на континенте не возникает ниоткуда, кроме игроков и стартового имущества на них. Носки, трусы и прочее. Все остальное приходится добывать. Вот и посредники добывают. Но они не сами по себе, они инструмент. Система облегчает им жизнь, дает знания. Вот эти знали, куда надо ехать, если понадобились модификаторы. Они за ними явились, они за тобой. Да они про тебя даже не подозревали. Подразумевалось, что игроков там быть не может. Богатая поляна лично для них, в укромном месте. Дай угадаю, она ведь со стороны в глаза не бросалась?» Читер кивнул. «Ну, обычная пустыня. Я даже в прицел с 1,5 километров ничего странного там не разглядел. Да я сейчас понимаю, что камни выглядели темнее из-за нодия. Но это не бросалось в глаза. Там же везде чернота проступает. Нодий издали от нее ни в почем не отличается». «Там что, так много нодия, что от него земля и почернела?» — спросил клоун. «Ну да», — подтвердил читер. «Он там местами все камни покрывает. Тонким слоем, конечно, но все равно прилично. На глаз тон 5-6. Может, меньше, конечно, но не думаю, что намного. А может и больше. И модификаторы на нем растут. Больше 10 тысяч. И это еще учти, что гробовщики, или как ты их называешь, посредники, часть собрать успели». «Охренеть!» — клоун покачал головой. «Вот и я охренел, когда эту поляну первый раз увидел». «И много накосил? Если тайно, можешь не отвечать». Читер указал на рюкзак. «Это около трети по весу, но часть отдал водяному. Там тоже треть. Еще приблизительно столько же припрятал в пустыне. Не рассчитал силы, когда нагрузился, пришлось оставить. Но в основном все там осталось валяться. Я только от камней отдирал, даже не поднимал. Это кач же неплохой шел за это. Кач? Ты качался на модах? Ну да. Немного капало, но там их столько, что набралось прилично. Обалдеть. И треть отдал неписью. По весу треть, а по качеству самая слабая доля. В основном мелкие модификаторы да сферы привязки. «Это ты дешево отделался», — сказал клоун. «Тут, если народ узнает, что у тебя с тобой столько, и где припрятано, еще больше. Да я даже не знаю, что они с тобой сделают. Даже в дерьмо превратить за такое, как-то по-скромному. Люди тут простые и жадные». Но Водяной обошелся со мной нормально. «Это непись. Они все со странностями. Их не понять», — отмахнулся клоун. «Да и ты не похоже, что выдавать меня собираешься», — добавил читер. «Ну да, не собираюсь», — кивнул клоун. «Я ведь тупой, поэтому честный. И мне нужно виски. Много виски. Я должен как-то привести в порядок то дерьмо, в которое превратились мои бедные мозги. После твоей истории превратились. У меня психологический, мать его, дискомфорт. Только что один мой знакомый на моих глазах из обычного парня превратился в передвижную сокровищницу великих султанов. Сначала мешок трофеев из неназываемого, потом раритетные вещицы из гробницы, потом мешок модов. Все, что можно, собрал. Моя зависть вне себя. Да за всю историю игры мне и на сотую долю не везло от того, что ты урвал. Не уверен, что виски — это то, что сейчас поможет. Тут бы водки с кокаином или с пеком вмазаться. «Если ты собрался подсесть на тяжелую наркоту, это без меня», — сказал читер. «Я отсюда сваливаю». «Когда сваливаешь?» — спросил клоун. «Да прямо сейчас. Ты меня нашел, и это нехороший звоночек. Надо в темпе уходить, пока еще кто-нибудь не появился». «Нет, Эд, брось. Вместе пойдем. Про наркоту это шутка была. Я отравой не балуюсь. Просто рассказ у тебя не рассказ получился, а прям бомба. Я уж думал, что ничему в этой жизни не удивлюсь. Ошибся. Дай только рюкзак соберу». Читер протянул топор. «Держи». «Шо это?» — спросил клоун. «Это топор». «Я вижу, что топор. Зачем он мне?» «Если ты собрался прикрывать мне спину, лучше это делать с хорошим оружием». «С хорошим!» — хмыкнул клоун. «Мое железо получше». «А ты хорошенько присмотрись», — улыбнулся читер, снимая морок. «Да что там смотреть, топор как...» «Что? Мать! Дерьмо! Дерьмище!» «Читер! Это как? Это что вообще? Был же обычный топор!» «Приходится прятать не только себя и оружие», — пожаловался читер. «Бери, бери. Еще и привяжу к тебе. Я это тоже умею. И сфера привязки есть». «Так он же к тебе уже привязан», — сказал клоун. «Как привязал, так и отвяжу. Великая сфера привязки в руках у хозяина запросто такие задачки решает». «Понял. Я даже не знаю, чем тебя благодарить. Буду должен. А дальше что делать собираешься? Какие ближайшие планы? Ну, кроме того, что свалить из поселка». «Будем искать Марта», — сказал читер. «Ну, это несложно», — ухмыльнулся клоун. «Шваркнем об асфальт бутылку с пивом. Куда оно потечет, там и Март». «Грамотный метод», — одобрил читер. «Но у меня есть получше. Если верить Водяному, а мне приходится ему верить, Март где-то здесь, в котле. А котел поделен на три зоны по доступности связи. Из одной в другую чаты обычно не работают. Это я уже проверил. Остается еще два. Сначала надо посмотреть центральный район, он поближе. Если и там чат не сработает, пойдем дальше, на запад. Там последняя зона. Если получится найти транспорт, можем успеть справиться за один день». «Как тут с ним?» Клоун покачал головой. «Транспорт — это дороги. А дороги — это полное дерьмо, потому что там водятся черти. Трасса они держат четко. Рогатые могут остановить любую машину в любом месте и обшмонать все до последней гайки. Это здесь считается нормальным делом. Черти тебя ищут так, будто ты самое великое сокровище на всем континенте. И я начинаю понимать, что в этом они правы». Клоун выразительно покосился на распахнутый рюкзак.